Глава 35. Шедший впереди господин Сальски остановился и присвистнул. «Надо сказать, дом сохранился довольно неплохо для его-то лет». Он обернулся и остро посмотрел на меня. «Думаю, леди Дейзи, смета будет не настолько велика. Потолок из древесины ледяного дуба, стены из него же. Леди Мария выстроила его еще в те годы, когда можно было вырубать эту породу деревьев. Правда, стоило это столько, что мало кто мог себе позволить». Я тотчас спросила, «А как насчет пожаростойкости этого вашего ледяного дуба? Вы же сами говорили, что понадобится нечто особое, раз мои животные огнедышащие». Градостроитель пожал плечами. «Древесина ледяного дуба обладает нужными свойствами, но, учитывая, что времени все-таки прошло немало, немного укрепим, конечно». Он черкнул себе что-то в блокнотик, и мы пошли дальше. На втором этаже оказалось целых 6 комнат. Ванная с самой настоящей ванной на явно серебряных львиных ножках. Отдельное место для уединения, то бишь туалет. Мы открывали дверь за дверью. Все комнаты были в полнейшем запустении. Окна в них кое-где все еще были затянуты паутиной. Видно, мои питомцы до них еще не добрались. Но, слава богу, никаких пауков пока не попадалось. Вторая комната, в которую мы вошли, довольно большая, с окном от потолка до самого пола, светлая и какая-то вот уютная, мне понравилась сразу. Старинная кровать под балдахином стояла посередине, и хоть балдахин был совершенно негодящий, весь в пыли и дырах, но ведь его же можно поменять. Поменяю и сделаю эту комнату своей спальней. Я прищурилась и окинула помещение внимательным взглядом. Пара шифоньеров по стенам, круглый столик у окна, зеркало в серебряной раме. Наверху стеклянная люстра с висюльками в виде маленьких колокольчиков. Наверное, когда открываешь окно, и в него врывается ветер, эти подвески начинают звенеть. Решено. Я повешу ту длинную до самого пола непременно белую тюль и гардины светло-кофейного цвета. Они очень будут гармонировать со стенами. Кстати, стены оказались покрыты тисненными обоями цвета кофе со сливками и выглядели как новенькие. Что было довольно странно, учитывая общее запустение, пыль, паутину и вообще нежилой вид комнаты. «Леди Дейзи», — раздался из дверей голос синеглазого мэра. «Прошу меня извинить, но я должен вас оставить. Дела?» — он посмотрел на меня и развел руками. Я неожиданно зарделась. «О чем вы говорите, лорд Кайс? Вы уже так много для нас сделали, и я прекрасно понимаю, что у вас много дел. Вы вовсе не обязаны сопровождать меня везде, и...» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Знаете, что я вам очень признательна за помощь и буду всегда об этом помнить, так же, как и моя дочь». Синеглазый мэр неожиданно тепло улыбнулся. «Был рад помочь вам, леди Дейзи. И прошу вас, всегда обращайтесь, если что-то вдруг понадобится. Кстати, как вы назвали свою девочку?» «Вопрос на засыпку». Действительно, я так долго думала, как же ее назвать, но так ничего толкового и не придумала. «Конечно, я понимаю, что имя ребенку должен дать его отец, но в вашем случае...» Дракон нахмурился и даже напрягся. «Он ведь его так и не дал?» Я кивнула, вздохнув. «Тогда, если вы не против, конечно, я, как мэр города, могу предложить вам имя», — вдруг выдал он. «И если оно вам понравится, буквально сегодня же внесу его в городскую книгу прибывших в наш Клавенс». Я прикусила губу. «А почему бы и нет? Конечно, я бы хотела назвать свою девочку сама, но если тут такие правила существуют, и синеглазый дракон мне так помогает во всем, то можно же попробовать. В конце концов, он сам сказал, что я могу и не принимать его предложение». «Давайте попробуем», — кивнула я, чувствуя, что сердце заколотилось сильнее. «Все-таки это такой важный момент в моей жизни, и давать имя моей девочке будет не родной отец, который просто выкинул нас из своей жизни, а чужой человек. чужой дракон, который, оказывается, вправе наделить именем мою дочь. Я услышала, как сзади сдавленно охнул градостроитель. Неужели паука увидел? Я резко обернулась. Пауков не было. Зато я увидела, что господин Сальски во все глаза уставился на лорда Кайса. «Что-то не так, господин Сальски?» Я непонимающе посмотрела на него. Что вы, леди Дейзи?» — выдавил из себя градостроитель. «Просто здесь довольно пыльно, поперхнулся. Простите, я продолжу осмотр дальше. Правильно ли я понял, что эту комнату вы решили оставить за собой?» — наконец сказал он. «Да, верно». Я улыбнулась, увидев, как градостроитель тотчас сделал пометку в своем блокноте. Лорд Кайса же нахмурился. «Колин, я свяжусь с тобой позже. А пока действительно займись осмотром. Леди Дейзи догонит тебя через минуту». Я согласно кивнула. Синеглазый мэр дождался, пока градостроитель скроется в коридоре, и сказал: «У вашей дочери голубые глаза, и сразу видно сильный характер. Как вы посмотрите на то, если я предложу вам назвать ее Ариана?» «Ариана», — медленно повторила я за ним, будто пробуя имя на вкус. «Красивое имя, необычное. А что оно означает, лорд Кайс?» Дракон прищурился. «Синий вихрь, леди Дейзи». «Красиво. И, пожалуй, ей действительно подходит», — задумчиво сказала я. Синеглазый мэр просиял так, будто я одарила его сногсшибательным поцелуем. «Боже, о чем это я? Дурацкое, совершенно дурацкое сравнение». «Значит, так и запишем. Ариана, урожденная леди Шармей». Тут он внимательно посмотрел на меня. «Или вы хотели бы оставить за девочкой свое имя, леди Дейзи?» «Упс. А ведь это еще один вопрос на засыпку. Я ведь не знаю, как сделать лучше. А еще я не знаю, какое у меня девичье имя».